вешаю на шею и разрезать его не смею, пока опять не спрячусь тень. Я каждый день, как сам не свой, в бумажном ворохе копаюсь и взглядом преданным стараюсь смотреть на тех, кто надо мной. Ведь я функционер, я так привык давать другим прилежности пример. И функции своей невидимый барьер не в силах я переступить, ведь я функционер. Сумел мой друг пройти сквозь дверь, нагну я голову пониже, ведь чем мы раньше были ближе, тем дальше станем мы теперь. А если следом за тобой и я пройти в ту дверь сумею, тогда и вовсе не посмею, как прежде быть самим собой. Ведь я функционер, я функционер. Я так привык давать другим прилежности пример. И функции своей невидимый барьер не в силах я переступить, ведь я функционер. Сумел мой друг пройти сквозь дверь, нагну я голову пониже, ведь чем мы раньше были ближе, тем дальше станем мы теперь. А если следом за тобой и я пройти в ту дверь сумею, тогда и вовсе не посмею, как прежде быть самим собой. Ведь я я так привык давать другим прилежности пример.